Глава 9. Австрия. К посольству. Как же так? Позвольте прикурить. Братья, славяне, а ну их к матери. Той теплой ночью Николай среди слезы языка познал такое одиночество, что, кажется, он был не на прокисшей тихой мойке, где, набегая с Невского, прапорщики, экстренные выпускники, шлюхи, подвыпившие призывные сновали, плакали, с молодецким свистом выплевывали новое слово «война», не там, в пустыне. Заранее все знал, без директив. Англия, Германия, империализм. Но что же делать с этим знанием, когда даже тумба готова, подбоченясь, горцевать, колоть, стать знаменем или наглой телеграммой? Груды туш, домов, вещей, шпицы, купола, каланчи. Все взбесились. Вывески кричали «воевать!». Золотой калач, от чванства раздувшись, требовал «сожрите, растопчите, я неистощим». Сюртуки и брюки портняжек без голов уже маршировали. Колбасы пахли падалью, а карака сочились дикой олифой. Надо всем торжествовал сапог. Он долго жил своей отдельной жизнью, рядом с иллюзионом, напротив кулинарной школы в доме номер 20. Услышав топот, стал опускаться, доказывать, зачем нога, я сам. Пройду в Берлин, я растопчу, я с вывески, я рыжий, дикий, самодержец. Курбов почувствовал на голове пудовую пету. Бежал. Но из домов выглядывали пузо комодов, легионы десертных вилок, крокодилов, оскал кушеток, портьеры — вздор. Вещи явственно не могли терпеть. Много, тесно. Люди тоже. Образовалось море. Николая несло час, другой. Наконец с гулом выплеснуло. Он шлепнулся о дверь. Скатился со ступеньки. Может, являлся уже трупом, и некто, будто заправский поп, над ним пропел «Адын Кахетинский». В кавказском погребке войны сначала не было. Две двери, к тому же обитые сукном, и шесть ступенек. Засаленные, заспанные ковры лениво колыхались, баранье сало. Жалостно Алла Верды, шмыгала какая-то девица, вероятно, Нина, глаза масляные и мокрые, как подмышки. Николай, уже бездумный, утопленник на дне, послушливо пил Кахетинское. Вскоре война стала просачиваться, сперва по каплям. Двое. «Вильгельма за усища!» «Миленький, ай-яй-яй, миленький, подстрелят тебя пулей прямо в пуп!» После, прорвав сукно дверей, ватагой. Буйные бутылки в восторге выстроились. «Снарядов хватит! Засим Берлин!» Высочайший путеец нашел на стойке кинжал для шашлыков. С девизом «Смерть барашкам машет!» У Нины из глаз подмышников течет густой любовный сок. «Ты храбрый!» Запели. Бутылки тенором и чисто. Люди фальшиве, отрыгая детские уроки, экстренные выпуски и дрянное венцо. Боже, царя храни! Вдруг видит, один не встал, не отрыгивает. Над столиком, нахохлившись, ест с хрустом огурец. Обступили Курбова. Так человек 15. «Пой, Боже, пой!» Здесь чей-то штык, и смерть барашкам, и подмышники, и все одно «пой!» Знал, не сделает. Но крепче сжал рот, боясь, что вырвется случайно какое-нибудь мягкое зализанное слово, вроде «не надо» или «перестаньте». «Пой, Бо! Пой, Бо!» Встал тогда, широко рот распахнул и отрыгнул «не Бо!» Весьма рогатая «а ну вас к черту!» Черт, выскочив, задорно рогами боднул путейца и высочайший обомлел. Потом ударил. Полетели. Курбов, столик, бутылка, огурец. Кахетинское легко смешалось с кровью. Докончить не могли, дальше несло. И в дверях еще разок отчаянно рявкнув «Царству и на славу!» все выкатились прочь. Хозяин с пьяным армянином, успевшим уже выжать подмышники девицы, подняли Николая и выкинули на улицу. Какой-то проникновенный патриот смутился, но армянин его утешил. «Человек перекупил». Николай поднялся, долго, слюнявя платок, вытирал лицо. «Так одинок, так не скоро. Гигантская партия! Крохотная девочка рукой махнет долой, эти усмехнутся, пусть себе!» Светало. Взболтанный народ еще ходил, не мог осесть. Вдруг, оглядев толпу, Курбов зажмурился. Ясно стало, истопчут, нашинкуют, человеческая окрошка, пулей прямо в пуп. Отнюдь не тигр, но это осознав, удовлетворенный, почти что облизнулся. «Да, штука будет посильнее всех Власовых, Глубоковых и крыс в мундире». Мойка пахла сыростью, чухонской, скряжнической, мелкоканцелярской духотой. Но Николай услышал плотный кровяной дух, разволновался пулей прямо в пуп. «Будут многие пупы ощерись мстить». Также бегать по канавкам, сбивать с наскоку картузы, зальют все погребки, дивным кахетинским прополощут грязный камень и гранитные седалища сановников. Видя такое, Курбов радовался дню, одышке одутловатого Петербурга, экстренным выпускам, синякам, войне. Заснул уже утром, шепнул в подушку вздорным шорохом: «Смерть барашкам!» Засыпая, видел, как по миру ходил чудовищный циркуль, отмерял, назначал и вписывал одно в другое. Видел сердце без воя и без войн, строй, солнечный зной, глазастый разум. Видел еще голый город, в одной стене миллионы иллюминаторов, дальше — число пришло к числу, и два числа торжественно молчали. Но это видел уже во сне.